Глава 54. Заур. Весь день работаю чисто на автомате, точно робот. Читаю какие-то контракты, но по факту не вижу ничего, кроме Таниного обиженного лица. Как же я скучаю по ней. Не могу без нее. Хочется сорваться, вырваться из офиса и поехать к ней. Взять за плечи, легонько встряхнуть, чтобы всю дурь выбить из хорошенькой головки. Впиться в ее пухленькие, натуральные, без капли силикона губки и пить, пить ее, целовать, в кровать затащить. Я люблю свою жену, кто бы что ни думал. Я так скучаю по ее животу, где сейчас находится мой ребенок. Я благословен свыше и так бездарно потерял. Разрушил все, что мне было дано. Еле дожидаюсь обеда и срываюсь домой. Не к родителям, а в нашу с Таней квартиру. Поднимаюсь на нужный этаж, вставляю ключ в замок. Что за чертовщина? Ключ не подходит. Промучившись с дверью минут пять и так и эдак, до меня начинает доходить. Таня сменила замок, и теперь мой ключ можно выкинуть в мусорный бак со спокойной душой. Вот так, значит. Все серьезнее, чем я думал. А она-то о чем думает? Выставила мужа из дома, поменяла замки. А у нее живот уже огромный. До каких пор она злиться собирается? Рожать тоже без меня будет. От злости начинаю барабанить в собственную дверь. За дверью ни единого звука, будто там никого нет. «Таня! Таня, открой!» Начинаю вопить. Ноль реакции. Вытаскиваю телефон, начинаю названивать на ее номер, она привычно не берет трубку. Я уже готов на стену залезть от отчаяния. Набираю ее мать. «Что?» — неприязненным тоном интересуется теща. «Марина Семеновна, вы в курсе, что ваша дочь замки сменила на двери?» — интересуюсь я. «Ой, Заур, знаешь что?» — раздраженно бросает в трубку теща. «Что?» «Разбирайтесь между собой сами!» Как рявкнет в трубку теща, и дальше лишь короткие гудки. Тоже послала меня. Что ж, логично. Какова мамаша, такова и дочь. Яблоко от яблони, как говорится. Попинав еще немного дверь, мне ничего не остается, как вернуться в офис и пытаться доработать до вечера. После шести отправляюсь в дом родителей. Хочу поговорить с мамой, чтобы они с отцом шли к родителям Тани. Нужен семейный совет. Так не может больше продолжаться. Может, хотя бы ее родители выслушают моих и вправят мозги дочурке обратно. Я же полностью признаю свою вину, и больше такого никогда не повторится. Но дома мамы тоже нет, что весьма странно. Обычно она предпочитает проводить вечера дома, а сегодня уехала в центр. Не похоже на нее. Хожу по пустому дому, как неприкаянный. Весь день сегодня какой-то дебильный и паршивый, как и вся моя жизнь. От телефонного звонка вздрагиваю. Мать. Да, мам. Заур! Орет в трубку так, что мне приходится ее оттащить от уха, чтобы не оглохнуть. Это ты во всем виноват, Заур, слышишь? В чем я еще виноват, интересно? Что случилось, мам? Пока ты прохлаждаешься где-то, не пойми где, твою жену уводят прямо у тебя из-под носа. Так-так, не понял. Напрягаюсь я. Что ты имеешь в виду? Я только что видела Татьяну с чужим мужиком. Что? У меня глаза на лоб лезут от услышанного, и волосы шевелятся на затылке. «Что слышал? Татьяна сейчас на свидании с левым мужиком. Они в кино собрались. Он ей цветы подарил». Наверное, впервые в жизни я слышу мать такой взбудораженной, да и сам охреневаю от подобного известия. «Мам, ты, наверное, ее с кем-то перепутала», — осторожно говорю я. «Ни хрена я не попутала!» — рявкает на меня. «Я пока еще не слепая и не впала в маразм!» «Но она беременна! Кому она нужна с животом, где растет чужой ребенок?» «Идиоты вы все, мужики!» — хмыкает мать. «Не тот отец, кто сделал, а тот, кто воспитал. И настоящий мужчина, если любит женщину, то заберет ее со всеми ее детьми». «Подожди, какой мужик?» — доходит до меня, наконец. «Где она его взяла? Как она посмела?» «Бери ноги в руки и мотай сюда, пока твою жену не увели окончательно».